Он понял, что для нее ни он, ни хнычущий за дверью пропоица не были людьми. Они лишь случай в ее медицинской практике. Даже холодный, беспощадный гнев Владимира было легче вынести, чем это профессиональное всепрощение, равнодушную снисходительность этой филантропки по специальности, которая изучила все заблуждения и соблазны человечества, но сама не испытала ни одного из них. Глава 6. На следующий день жизнь в доме, казалось, вошла в свою привычную колею. К тете Соне вернулась всегдашняя благодушие, и она болтала, словно сорока. Петр, молчаливый и осунувшийся, работал как обычно и даже заставил заняться чем-то Ваню. За обедом Петр не проронил ни слова, молчал и Ваня. Оливия забавляла детей разными шутками, чтобы отвлечь их внимание от отца, а после обеда предложила им пойти на кухню. Она научит их варить тянучки на английский манер. Погода все больше портилась, нечего было и думать выпустить ребят погулять. «Володя», — сказала Оливия, направляясь к двери в сопровождении весело прыгавших возбужденных детей, — «тебе бы надо прилечь». Он и впрямь выглядел совсем больным. Усталость и нервное напряжение последних двух дней не прошли для него даром. Ночью он подолгу кашлял. «Я предпочитаю варить вместе с вами тянучки», — заявил Владимир, усаживая себе на плечо самого младшего из детей. «Можно?» «Тогда подожди, пока мы все приготовим». «А ну, цыплятки, живо мыть руки, все до одного! Иду, тетя Соня!» Она покрыла голову платком и под проливным дождем побежала на кухню. Сквозь водяную завесу Оливия едва разглядела Петра и Ваню, пробиравшихся к амбару. Сторожевые собаки забились в свои будки и жалобно повизгивали. Погода была отвратительная. Приготовив на кухне все, что нужно, Оливия вернулась в дом за детьми. Они были в гостиной. Окружив сидевшего в кресле Владимира, они слушали сказку, которую он им рассказывал. Оливия, стряхивая с платка дождевые капли, вошла в гостиную и, услышав его голос, остановилась у двери. Когда зеленая гусеница вползла на самую верхушку камыша и обвелась вокруг его крошечной макушки, она оказалась так высоко, что смогла увидеть все, что происходило вокруг. Перед ней раскинулась такая широкая огромная страна, какой она никогда до сих пор не видела. Она называлась страной завтрашнего дня, потому что все дети в ней стали уже взрослыми, а все гусеницы превратились в бабочек. Ведь именно это и происходит с гусеницами, когда они становятся взрослыми, не так ли? А посредине страны завтрашнего дня стояло огромное дерево, самое огромное дерево в мире. Ствол его поддерживал небо, а корни крепко вцепились в землю, чтобы она не провалилась, когда вы начинаете слишком сильно прыгать. В тени густых ветвей этого дерева было так сумрачно и тихо, что утром, когда звездам пора ложиться спать, да-да, если ты звезда, то должен спать днем, все они слетались в траву, прятались в тени ветвей и крепко спали там до вечера, спрятав крошечные головки под крылышки. А вот и Оливия. Теперь пойдемте варить тянучки. «Тянучки подождут», — засмеялась Оливия. «Я хочу послушать про зеленую гусеницу». «Стоит ли, дорогая? Ведь нашим гусеницам все равно не превратиться в бабочек. Сашка, хочешь, посажу тебя на спину? Только держись крепче. Будь я большим генеральским конем, ты был бы генералом и ехал на мне с важным и надутым видом. Но я всего-навсего обозная кляча, а ты мешок с картошкой, так что берегись, не то начну легаться и сброшу тебя». Когда довольные, перепачканные липкой массой дети стали лакомиться горячими тянучками, Владимир позвал Оливию в павильон. Их пребывание в лесном подходило к концу, и ему хотелось перед отъездом в город вылепить ее руку. «Когда ты уедешь домой, у меня останется хоть слепок.